Мордовская народная сказка «Юртай». У старика со старухой был сын, звали его Юртаем. Хотелось ему все знать, почему деревья растут, куда солнце садится, отчего у птицы есть крылья, а у человека нет. Надоел он отцу расспросами. «А это почему? А это как?» Отец отвечал, пока знал, а потом только руками стал разводить. Однажды рассердился на сына и говорит: «Хоть бы тебя черт взял на обучение!» Только он это проговорил, откуда ни возьмись идет старик. «Могу, — говорит, — взять твоего сына на обучение. Платы с тебя не возьму, но условие такое. Через год приходи за своим сыном. Узнаешь его среди других учеников — бери домой. А не узнаешь — Юртай еще на год останется». Отец согласился. Старик взял Юртая за руку и повел к себе. Сначала учил его понимать разные языки людские. Потом научил языку птиц и зверей. Через год приходит за Юртаем отец. Старик превратил всех своих учеников в собак одной масти и выпустил во двор и говорит отцу Юртая: «Угадай, которая из собак твой сын?» Отец смотрел, смотрел и показывает на одну собачку. «Вот это мой сын!» «Нет, — говорит старик, — не эта собака, а которая рядом стоит. Приходи еще через год». Минул год. Приходит отец. Старик превратил своих учеников в коршунов и выпустил их летать. «Ну, узнай, который твой сын, — предлагает старик. «Второй слева, — говорит отец Юртая. «Нет, третий слева. Приходи еще через год, — говорит старик. Минул и третий год. Идет отец Юртая за сыном, а Юртай за эти 3 года стал знать больше самого старика. Выбежал он тайком навстречу отцу и говорит: «Ну, отец, если и теперь не узнаешь меня, навечно я останусь у старика. Он на этот раз превратит нас в одномастных жеребцов. Мы побегаем по двору, а потом станем в ряд. Я стану третьим справа. Смотри, не забудь!» Юртай убежал, а отец, немного погодя, приходит к старику. Тот превратил своих учеников-жеребцов одной масти и предлагает: «Ну, который твой сын? Говори!» Когда жеребцы выстроились в ряд, отец указал на третьего справа. Тут Юртай превратился опять в человека, и пошли они с отцом домой. Живут, поживают, и все было бы хорошо, да хлеба мало и денег нет. Юртай и говорит: «Я превращусь в охотничью собаку, буду лесных зверей ловить и тебе носить. Услышат про это богачи, придут к тебе и торговать меня станут. Ты продай им за 100 рублей, только смотри, не отдавай ремень с моей шеи, оставь его себе». Стал Юртай охотничьей собакой. Уж столько дичи отцу натаскал, что по всей округе пошел слух о собаке, которая старика со старухой кормит. Приходят богачи. «Продашь собаку?» «Продам». «За сколько?» «За 100 рублей». «Ну, старик, ты шутишь. Четвертную дадим, это красная цена». А отец Юртая на своем стоит. 100 рублей, и все, дешевле не отдам». Заплатили богачи 100 рублей и увели Юртая, а ошейник отец оставил себе. Привязали богачи Юртая на своем дворе, а он ночью превратился в человека, отвязал веревку и ушел домой. «Теперь, — говорит Юртай, — я превращусь в ловчего ястреба и буду птиц ловить и тебе носить. А ты, отец, понеси меня на базар и продай охотникам за 100 рублей. Только не отдавай им зеленую ниточку, ею нога у меня будет обвязана». Юртай стал ястребом. Понес его отец на базар, увидели ястреба охотники. Давали четвертную, а потом полусотенную, наконец, и всю сотню выложили. Отец отдал Юртая, а зеленую ниточку с лапы себе оставил. Не успел отец с базара домой дойти, ястреб догнал его и превратился в человека. Вместе отец с сыном вернулись домой. Вскоре в селе ярмарка собралась. Юртай говорит: «Я превращусь в жеребца, а ты продай меня на ярмарке за 300 рублей. Только узду с меня не отдавай, а то беда со мной случится». Повел отец жеребца на ярмарку. Покупатели сразу нашлись, окружили толпой. Уж очень хорош был жеребец. Один старик и говорит: «Вот тебе 300 рублей, да четвертная в придачу, только дай мне жеребца вместе с уздой». «Нет», — отец Юртай отвечает, — «узду я не продам». 400 дам». «Нет, 500 рублей дам». «Все равно не отдам узды», — говорит отец. 600, 700, — старик предлагает. Закружилась голова у отца Юртая. Никогда еще у него таких денег не было. Подумал он: «Юртай у меня ученый, недаром 3 года жил у старика, как-нибудь вывернется». И продал жеребца вместе с уздой. А старик-то, который жеребца купил, был тот самый, что учил Юртая. Сел он верхом на жеребца и ну его плеткой охаживать. Жеребец метался туда-сюда, на дыбы вставал, хотел всадника сбросить. Ничего у него не получилось. Приехали к старику на двор. Лег старик отдыхать, а работникам говорит: «Напоите жеребца, да узду не отпускайте, а потом его в железную конюшню заприте, не то он убежит от нас». Повели работники жеребца к речке. С 2 сторон за узду его держат. Стал жеребец пить. Шагнул в воду по колено, работники за ним. Шагнул еще. Один работник испугался, что утонет, и отпустил повод. Еще шагнул, и другой работник отпустил повод. Тут жеребец превратился в окуня и уплыл. Прибежали работники домой, рассказали старику, что упустили жеребца. Старик скорее к речке, превратился в щуку и давай гоняться за окунем. Гонялся, гонялся, только проглотить окуня хочет, а тот растопырит колючки и никак щука его не возьмет. Устал старик гоняться, вылез на берег человеком, плюнул 3 раза на восток, 3 раза на запад и говорит: «Будь ты кольцом и лежи на дне вечно». Превратился окунь в серебряное кольцо и упал на самое дно. Не сыскать его там, не увидеть. Много времени прошло. Уж и отец Юртая помер, и мать умерла. А Юртай все лежит на дне колечком. Наступило жаркое лето, пересохла речка. Петух вброд ее переходил. Однажды пришла купеческая дочка по воду, зачерпнула ведерком, слышит, что-то в ведерке звякнуло. Посмотрела — колечко. Надела девушка колечко на пальчик и пошла домой. Вдруг слышит, а колечко говорит ей голосом человечьим: «Краса девица, я не колечко, я парень, твоим суженым буду. Только ты помоги мне превратиться в человека. Завтра увидит один старик колечко на твоем пальце, станет просить, продай. А ты не соглашайся. Отец тебя заставит снять с пальца колечко, а ты урони его на пол. Колечко рассыплется крупинками по полу, а ты на одну крупинку наступи, возьми ее незаметно». На следующий день пошла девица в лавку к отцу, а там старик к товарам приценивается. Увидел колечко и говорит: «Ничего мне не надо, только колечко это продайте, я вам за него большие деньги дам». «Сколько дашь?» – купец спрашивает. 100 рублей». «А я не хочу продавать колечко», – говорит девушка. 300 рублей дам», – предлагает старик. Отец девушке говорит: «Давай продадим, а я тебе взамен 3 новых куплю». Девушка не соглашается. Тогда отец и говорит: «А ну-ка, снимай колечко, я посмотрю». Тут девушка сделала так, как Юртай велел. Уронила она колечко на пол. Рассыпалось оно на мелкие осколки. Один к ноге девушки подкатился, она и наступила на него. А когда старик из лавки ушел, девушка подняла осколочек и отнесла домой. Остальные осколки старик собрал. Принесла девушка осколок себе в светлицу и не знает, что дальше с ним делать. Вдруг слышит голос: «Ты на блюдо меня положи, ключевой водой полей, а рядом кувшин квасу поставь, ковригой хлеба накрой». Она так и поступила. А в полночь что-то зашипело, затрещало, и парень перед ней появился. Выпил он квасу, съел хлеб и таким молодцем стал, что глаз не отвести. Вскоре они сыграли свадьбу. Гостей на свадьбе было со всех волостей. Я от нашей волости тоже туда ходил, а старика того с тех пор никто больше нигде не видел. Сгинул он навеки. «Сказку вам прочитала совушка Сонюшка».